Глава 15. Я — истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может. Она должна быть на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плодов. Без меня вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, тот подобен ветке, что выброшена вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если вы будете во мне, и если мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, вы получите. Если вы будете приносить богатый урожай, и если вы будете моими учениками, то мой Отец будет прославлен. Как Отец полюбил меня, так я полюбил вас. Живите в моей любви. Если вы послушны моим повелениям, то вы будете жить в моей любви, как и я послушен повелениям моего Отца и живу в его любви. Я говорю вам это, чтобы вы испытали мою радость и чтобы ваша радость была полной. Вот мое повеление. Любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. Я больше не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего Отца, я открыл вам. Вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его, во имя Мое. Я повелеваю вам это, чтобы вы любили друг друга. Если мир вас ненавидит, помните, что сначала он возненавидел меня. Если бы вы принадлежали миру, то мир любил бы вас как своих. Но вы не принадлежите миру, потому что я избрал вас из мира, поэтому мир вас и ненавидит. Помните мое слово, раб не больше своего господина. Если преследовали меня, то будут преследовать и вас. Если моему слову повиновались, то будут повиноваться и вашему. Но ваши противники будут гнать вас из-за меня, потому что они не знают того, кто послал меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то они не были бы виновны в грехе, но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. Кто ненавидит меня, тот ненавидит и моего Отца. Если бы я не делал среди них того, чего еще никто до меня не делал, то они не были бы виновны в грехе. Но они видели мои дела и все равно возненавидели меня и моего Отца. В этом исполняется сказанное в их Писании. Они без всякой причины возненавидели меня. Когда придет заступник, Дух истины, которого я пошлю к вам и который исходит от Отца, он будет свидетельствовать обо мне. Вы тоже должны свидетельствовать, потому что вы были со мной с самого начала.